Суда эти, удивлявшие современников, имели по большому веслу у кормы и у носа так, что могли двигаться вперед и назад, не поворачиваясь. С татарским нашествием известие о торговле и тесно связанных с нею плаваниях русских на Черном море совсем исчезают. Татары приходят в Крым, турки занимают Константинополь. И даже когда пала ордынская ига на Руси, продолжали свирепствовать на ее южных границах турки и крымчаки. Грабили города, палили села, уводили в полон русских, малороссиян, ляхов, волохов, да всех, кто попадал под копыта сим разбойникам. Оттесненные ляхами, литовцами и татарами, Русь до сего времени, со времен стародавних, лишь один поход морской совершила, когда крымский хан Девлет Гирей в 1558 году Москву пожечь собирался. Царь Иван князю Вишневецкому и окольничьему Адашеву приказали наказать хана. Адашев же с тысячами детей боярских, казаков и стрельцов построил на Днепре близ Кременчуга суда, поплыл в устье, где взял два турецких корабля. Один у Очакова, другой у Кинбурнской косы. Затем высадился он на косе Джарый Глач и две недели делал поход по Крыму, освобождая пленных христиан, забирая стада и награбленную татарами добычу. Он беспрепятственно возвратился в Днепр, останавливался на острове Березань. Через 500 лет после похода Владимира Ярославича к Царьграду это был первый поиск русских на Черном, некогда русском море, поход, увенчанный успехом и наказанием грабителей. Но более двух веков еще будут страдать на его берегах подневольные народы, будет литься христианская кровь, будет торжествовать захватчик-разбойник. Ермил перевел дух, огляделся. Сегодня светлейший иностранцев не приглашал. В палатке сидело несколько высших офицеров из свиты князя, его денщик и запорожский сотник со старым казаком Щербанем, перекинувшим кобзу через плечо и внимательно слушающим Глебова. Тот взглянул на запорожцев и продолжал. «Уже освободилась Русь от ордынского ига, а Украину непрерывно терзали крымские набеги. 1516-й. 1537, 75, 89, 93, 1640, 66, 67, 71. В эти годы совершались страшные набеги. Каждый раз забирали в плен крымчаки 5, 8, 10, 15 и даже 50 тысяч невольников-славян. Пленные давали богатство владельцу и 10 копеек в ханскую казну. У каждого крымчака было по нескольку пленников, которых употребляли для залога, для подарков, обменов. Все восточные рынки снабжались пленниками из крестьян. Особенно усилились набеги, когда Крым попал под влияние оттаманской порты. Пленных продавали в Бахчисарае и Гезлеве. До 30 тысяч невольников в год продавалось в Кафе. Этот город был ненасытным и беззаконным торжищем. Пленников отсюда везли в Анатолию, Египет, Палестину, Сирию. Русских продавали дешевле. Они были ненадежны, часто бежали. Разводили их по рудникам, каменоломням, галерам. На галеры, или как их называли здесь, каторги, отправляли только русских, да еще запорожских казаков. 5-6 гребцов держали одно весло. Их хлестал злой надсмотрщик, омывали волны, но они не могли встать со своего места, прикованные к нему до смерти. Ни сна, ни отдыха, вечная гребля и смерть. Отсели каторга ныне звучит, как самое изнурительное и безвыходное наказание. Сотни славян, как писал французский путешественник, побывавший в Марокко, убивали для забавы. Потемкин, слушавший до этого, не перебивая, потемнел лицом, стукнул кулаком по столу. «Да каких пор!» Бриллианты отлетели в сторону. Денщик кинулся поднимать их и тихо положил на стол. «А ты что скажешь, казак?» Повернул свое око к Щербаню Потемкин. «А то, мовлю, Ясновельможный пан Грицько, что пороги те по-нашему не так назывались».